4. Коломенская помещица Корнилова получила от неизвестного лица письмо, в котором от нее требовали под угрозой смерти 500 рублей, которые надлежало оставить в указанном месте. Корнилова обратилась за помощью в полицию, которая устроила засаду. В указанное время к условленному месту явились двое учащихся 5 класса 6-й московской гимназии, которые были арестованы. Арестованные сознались, что задумали вымогательство ради получения средств на совершение путешествия в Африку. Ежедневная газета «Утро России», 6 апреля 1912 года. Мирского Белобородько отравили. Это не вызывает сомнений. Наш врач? Да-да, Вера Васильевна, у нас и врачи свои тоже есть. Только заштатные. Приглашаем для консультации по мере надобности. Мирским занимался доктор Щеглов из Первой Градской. Так вот, он пришел к выводу, что несчастный был отравлен неким алкалоидом растительного происхождения. Данные по отравлению не вполне убедительны. Но то, что Мирской Белобородько умер сразу же после того, как выпил поданный ему бокал шампанским, добавляет им весомости. 6 свидетелей в один голос показали, что выпил он до дна и тут же свалился. Официант ему уже под нос протянул, чтобы он бокал поставил. Но бокал был разбит, растоптан и убран вместе с прочим мусором еще до приезда полиции. «А что такое?» – удивился управляющий. «У нас приличное заведение, ссор сметаем сразу». «Управляющего-то видели, Вера Васильевна? Фон Римшу. Или не довелось?» «Довелось даже познакомиться. Целья нас познакомила. Я вам там все написала». Писала Вера утром следующего дня, а не в тот же вечер, как велел ей Немыский. Сразу по возвращении домой она начала делиться впечатлениями с мужем, да так увлеклась, что про отчет совсем забыла. Владимир выслушал, посочувствовал, посокрушался насчет того, что Вера угораздила явиться в салон так неудачно, а потом начал вспоминать разные случаи из практики, касающиеся скоропостижных кончин, как насильственных, так и ненасильственных. «Известно же, что адвоката хлебом не корми, и шоколадом тоже. Дай только случай из практики рассказать». С учетом того, что по старой адвокатской привычке фамилии Владимир старался не называть, а все герои у него были господами X, Y и Z, ну еще и N с S, если действующих лиц много, то очень быстро создавалось впечатление, что речь идет о смерти одного и того же человека в разных вариантах. Такой вот бесконечный спектакль с одним и тем же концом. Утром после завтрака Вера с Владимиром разошлись по кабинетам. То есть на самом деле в кабинете для подготовки к процессу уединился Владимир. А Вера, дождавшись, пока Таисия уберет со стола, уселась писать отчет Немыскому в столовой. Любопытная Таисия, вот уж человек, непременно должна во всякую щель нос сунуть. Тотчас же явилась в столовую вытирать пыль и попыталась заглянуть через Верино плечо. Но Вера ее прогнала. Составление отчета с переписыванием черновиков набело заняло 1,5 часа. Сначала Вера намеревалась обойтись без черновиков, чай не Анну Каренину сочиняла. Но после того, как 2 первых беловика стали черновиками, поняла, что нет пока у нее такого опыта, чтобы составлять отчеты сразу. Больше всего Вера промучилась с описанием смерти Мирского Белобородько. Легко писать, когда видела все своими глазами. А если почти ничего не видела? Услышала шум падения. Нет, сначала, кажется, зазвенел разбившийся бокал. Или одновременно? Знаменитый лондонский сыщик Шерлок Холмс, настоящий, не тот, что с легкой руки какого-то писаки соперничает с Натом Пинкертоном в России, утверждал, что мелочей в сыскном деле не бывает. Поэтому Вера как могла напрягла память и вспомнила много такого, на что вчера совершенно не обратила внимания. Например, она вспомнила, что слова «Цикута кубок смертный» произнесла спутница Нерензея, Эмилия Хагельстрем, почти сразу же после того, как раздался звук падения тела. Произнесла не очень громко, но Вера услышала. Потому что слова эти были обращены не к Эрнесту Карловичу, а словно ко всем. Произнося их, Эмилия отвернулась от Нерензея куда-то влево. На кого, интересно, она смотрела? На кого-то из стоявших рядом, но на кого именно? И при чем здесь Цикута? Может, Мирскому плохо стало? Он же был пожилым и явно нездоровым, апоплексического склада. Или у Эмилии такая же привычка, как у бывшей веренной одноклассницы Сонечки Карачинской, которое от волнения начинало нести всякую чушь. Однажды, не выучив домашнего задания по истории, Сонечка выдала преподавателю из Руслана и Людмилы. «Что, хищник, где твоя краса?» Старый некрасивый Илья Васильевич принял эти слова за издевку, покраснел, затопал ногами и отправил Сонечку к директрисе. досталось ей бедняжке тогда на орехи. А еще Вера вспомнила, что князь Чешовадзе, стоя в вестибюле возле лежавшего на диване Мирского, то есть уже возле тела Мирского, то и дело оглядывался. Как-то украдкой оглядывался из-под тишка, в полоборота. Но выражение его глаз было крайне настороженным. Веру отвлек Мейснер, толдычивший свое «ну пойдемте же, пойдемте», и она забыла о Чешовадзе. Интересно, а почему это Мейснер так торопился ее увести, если по выходе на улицу почти сразу же оставил ее одну? Странно. Нет худа без добра. Если бы Вера не просидела так долго над своим отчетом, то она не встретила бы у букиниста штабс-ротмистра Немыского. Приятно встретить хорошего человека, особенно если есть что ему рассказать. А рассказать было что. Узнав вчера вечером о случившемся в Альпийской Розе, Немыский всю ночь занимался расследованием. Вере он сказал, что в самой Розе не был, потому что незачем. Но зато побывал в третьем участке Тверской части, в сыскной части в Гнезняковском, в полицейском морге и уже может делать кое-какие выводы. По осунувшемуся, но все равно симпатичному, лицу и покрасневшим глазам было видно, что трудился штабс-ротмистр на славу. Впрочем, если бы он пропьянствовал всю ночь, то выглядел бы точно так же. Только тогда еще и перегаром от него пахло бы. А так только вежиталем и душистым табаком. Примечание. Вежиталь. От французского «вежиталь» – растительный. Жидкость на спирту с примесью парфюмерных веществ, предназначенная для смачивания волос. Разговаривали, разумеется, не в торговом зале, а в крохотной каморке, гордо именуемой кабинетом. Письменный стол, два стула, шкаф с какими-то старыми книгами, не то особо ценными, не то отложенными для кого-то из постоянных покупателей. Дядя Немыского, букинист Конеев, славился среди книголюбов своим умением разыскивать разные раритеты. Штабс-ротмистр уселся за стол, и Вере предложил другой стул, напротив. Немыский вел себя точь-в-точь, как гимназический преподаватель. Важное пропускал мимо ушей, а каким-то мелочам цеплялся. Задавал вопросы, на которые Вера затруднялась ответить. Ушла ли Цалле вдвоем с Мирским, или фон Римша тоже последовал за ними? Долго ли они отсутствовали? Примерно полчаса? А можно ли поточнее? А кто из гостей отлучался в это время? «Что я вам, Георгий Аристархович, аргус стоки, чтобы сразу все видеть?» Не выдержав, возмутилась Вера. Примечание. Аргус – в древнегреческой мифологии многоглазый великан. В переносном смысле – неусыпный всевидящий страж. Вы же сами рекомендовали вести себя как можно естественнее, не привлекая к себе внимания. Хорошая была бы, если рыскала бы по зале с тетрадкой в одной руке и карандашом в другой, записывая всех, кто входит и выходит. Немыский смутился. Покраснел, начал оправдываться, говоря, что столько вопросов он задает лишь потому, что вопросы часто помогают лучше вспомнить события. А затем признал, что переусердствовал и попросил прощения. Вера к тому времени успела остыть и понять, что она тоже немного переусердствовала в своем праведном гневе. Штабс-ротмистр не кавалерами сестры Наденьки интересуется, а возможными убийцами. «Вы меня тоже простите, Георгий Аристархович», — сказала Вера. Погорячилась. Бывает со мной такое. А Мирского отравил кто-то из поэтов, из зависти, как Сальери Моцарта. «Хотя чему там было завидовать?» — подумала Вера. «Моцарт? Тот гениальную музыку писал, а Мирской...» «Ой, нехорошо так думать о покойнике. Если мне его стихи не нравились, то это не означает, что они были плохими. Многие же восхищались ими, и, кажется, искренне восхищались». «Да, из зависти», — уже увереннее повторила Вера. «Зачем же еще убивать поэта, как не из зависти?» «Жаль, что я почти не знаю в лицо современных поэтов, только нескольких самых известных. Если бы знать, кто из них вчера был у Цалле, то... Но ведь можно же спросить ее или этого, фон Римшу. Они должны знать всех гостей». «Маловероятно, Вера Васильевна». Немыский решительно качнул головой, словно отбрасывая в сторону Вериное предложение. «Никогда не доводилось слышать, чтобы один поэт убивал другого из зависти. Не та публика, не тот масштаб. Сплетню грязную могут пустить за спиной, это случается. Могут и донос в охранное отделение написать, такое тоже бывало. Могут свежерасклеенные афиши посрывать или замазать, заклеить. Ну, чтобы отравить? Нет. Вы не понимаете творческих людей, Георгий Аристархович? Пыталась убедить штабс-ротмистра Вера, считая, что уж она, мечтающая стать актрисой, понимает эту публику очень хорошо. Вот у вас есть мечта? Заветная? Есть, чуть помедлив признался Немыский. Как же без мечты? И у всех она есть, кивнула Вера, радуясь, что ее, кажется, начали понимать. А теперь представьте, что вы сделаете с тем, кто вашу мечту растопчет, или хотя бы попытается это сделать. Надругается над ней, опошлит, испортит. Разве вам не захочется его отравить?» «Не знаю», — неуверенно сказал штабс-ротмистр, пожимая плечами. Но потому как сверкнули его глаза, стало понятно, что захочется. Непременно захочется. «Каждый поэт мечтает о славе», — воодушевленно продолжала Вера. «Поклонники, аплодисменты. Это же так замечательно. И вдруг кто-то перебегает дорогу. Нет, не перебегает, а обгоняет. И врывается далеко-далеко вперед, не догнать. А душа болит, сердце щемит, ночами сон не идет. И постепенно человеком начинает владеть ненависть, с каждым днем все больше и больше. И вот, наконец, он решается на роковой поступок, добавляет яд в бокал, протягивает его». Вера увлеклась настолько, что не заметила, как вскочила и начала заламывать руки. «Вам бы, Вера Васильевна, романы писать», — улыбнулся штабс-ротмистр и будто холодной водой из ведра окатил. «Так славно рассказываете, заслушаться можно». Вера спохватилась, покраснела, села и выжидательно уставилась на собеседника. «Иронизировать все мы умеем. Вы давайте-ка сами, господин штабс-ротмистр, скажите что-нибудь дельное. А то только вопросы задавать умеете». «Понятно, почему так распоясались в Москве шпионы. То изменник контрразведкой руководил, то какой-то ограниченный зануда». Ограниченного зануду пристально недружелюбный Верин взгляд не смутил. Он вообще не почувствовал, что атмосфера изменилась и не в лучшую сторону. Смахнул пылинку с рукава пиджака, сегодня он был не в мундире, а в штатском костюме, и поинтересовался. «А как по-вашему, Вера Васильевна, убийца мог положить или, скажем, влить яд в бокал?» «Все, и вы в том числе, утверждают, что шампанское и прочие напитки разносили официанты. На каждом подносе по два десятка бокалов. И ведь кроме Мирского никто из гостей не был отравлен». «Значит, официант был в сообщниках у убийцы?» – фыркнула Вера. «Он знал, в каком из бокалов на подносе содержится яд. И, подойдя к Мирскому, повернул поднос нужной стороной». «Что вы на меня так смотрите, Георгий Аристархович? Разве я не права?» «Предположение ваше не лишено смысла», — признал Немыский. «Но это очень сложный маневр. Подсунуть нужному человеку нужный бокал, когда вокруг толпа народу, а бокалов у тебя два десятка. В келейной обстановке еще ладно бы, а так...» «Невозможный фокус. Сам Гундини не справился бы. Из запертой камеры в Бутырской тюрьме выйти проще». Примечание. Гарри Гудини. Знаменитый американский иллюзионист. Гипнотизер, прославившийся сложными трюками с побегами и освобождениями. Вера вспомнила американского чародея, поражавшего москвичей своими невероятными фокусами 4 года назад, во время гастролей. Говорили, что Гудини не человек, а бесплотный дух, но в это верилось с трудом, потому что Вера видела его своими глазами, пусть даже издалека на Николаевском вокзале. Нарочно прогулялись подругами гимназию, чтобы встретить знаменитость. «Обычный человек, да и потом, разве духа можно заковать в кандалы? Они же спадать с него будут». «Может, официант подложил яд, когда передавал бокал?» – предположила Вера и тут же отвергла эту мысль. «Нет, вряд ли. От кого Мирской получил свой бокал, я не знаю, но все, кого я видела, и я сама в том числе, брали бокалы сами. Официанты только протягивали подносы. Если бы официант сам подал Мирскому бокал, и тот, выпив его, умер, то непременно возникли бы подозрения». Немыски согласно кивнул, слушая Веру, и от этого она сменила гнев на милость. Собственно, и гнева-то никакого не было, так сердилась немного, но уже перестала. «Невозможно же сердиться на человека, который тебя понимает. Особенно, если это человек такой симпатичный, как штабс-ротмистр. Скажи Вере, кто, что она влюбилась в Немыского, то она бы сначала рассмеялась, громко, раскатистым смехом, как принято смеяться на сцене, ха-ха-ха, а потом призадумалась бы». «А как скоро действует яд, которым отравили Мирского?» – спохватилась Вера. «Может, это сама Цалей его отравила? Тет-а-тет? А к тому времени, когда он стихотворение другое прочел, яд подействовал?» «Что ж, Вильгельмина Александровна на роль отравительницы подходит лучше, чем некий завистник из богемной среды», — согласился Немыский. «Но она никогда не стала бы действовать столь опрометчиво. Травить Мирского прямо у себя, на глазах у доброй сотни человек? Никогда. Вот если бы, возвращаясь домой на шпит, попал бы под лошадь, чего только не случается, особенно если человек навеселе. Или же оступился бы и упал настолько неловко, что шею себе свернул. То тут можно было бы заподозрить дражайшую нашу Вильгельмину Александровну. Такие вроде как непреднамеренные смерти – это германский почерк. На худой конец можно ограбление с летальным исходом инсценировать. Но не так вот на показ. На показ наши подопечные вообще действовать не любят, предпочитают делать свои дела тайно, келейно-елейно. И яд, которым отравили Мирского, кстати говоря, действует мгновенно. То есть в первую же минуту после приема. Это доктор Щеглов сказал мне со всей категоричностью. Тогда, значит, официант. Официанты, как и вся прочая прислуга в Альпийской Росе, люди не случайные, а если можно так выразиться, отборные. Преданные, проверенные, пользующиеся доверием. Отравить они могут только по приказу Вильгельмины Александровны или фон Римша. Но мы только что обсудили абсурдность подобного предположения. «Значит, все-таки какой-то завистник из поэтов», — не сдавалась Вера. «Каким образом?» — поинтересовался Немыский. Когда официант подошел к сцене с подносом, убийца был рядом. На ходу начала придумывать Вера. Он точно рассчитал, какой именно бокал достанется Мирскому, и подбросил в него яд. Вот, смотрите сами. На подоконнике стоял позеленевший от времени медный поднос, а на нем графин с водой и мутный, захватанный пальцами стакан. Браться за стакан Вера побрезговала. Она переставила графин на подоконник, а поднос вместе со стаканом перенесла на стол. Затем взяла лист промокательной бумаги, оторвала от него уголок, скрутила пальцами в маленький, чуть больше булавочной головки шарик и показала его Немыскому, с интересом наблюдавшему за ее действиями. «Допустим, это яд. Встаньте, пожалуйста. Возьмите поднос и держите его, как официант». Немыский молча повиновался. «Опустите пониже и держите одной рукой. А сами встаньте ко мне боком», — потребовала Вера. «Вот так, хорошо. Теперь глядите». Стоя у противоположного края стола, поднос Немыский держал над столом. Вера попыталась забросить шарик в стакан, не проводя над ним рукой и вообще не слишком ее размахивая. Сделала несколько попыток, но противный шарик все время попадал мимо. То на поднос, то на стол. «Позвольте мне», — попросил штабс-ротмистр, должно быть, устав смотреть на Верина мучение. Он передал ей подносы трижды подряд, два раза взмахом, один раз щелчком, ухитрился попасть шариком точно в стакан. «Браво!» — сдержанно, без энтузиазма восхитилась Вера. «Вы верно спортсмен?» «Когда-то увлекался бильбоке», — улыбнулся Немыски и забрал у нее поднос. «Примечание. Бильбоке. Игрушка. Представляет собой шарик, прикрепленный к палочке. В сущности, это одно и то же — ловить или бросать. Разница меньше даже, чем между шпионажем и контршпионажем». «Но вам должно быть контршпионаж больше по душе, раз вы им занимаетесь», — уточнила Вера и села на стол. Немыски вернул поднос на подоконник и тоже сел. «Мне шпионаж не подходит», — сказал он, глядя в сторону. «Я к языкам не способный, да и старуха-мать на моем попечении. Сестры замуж повыходили, одна в Ташкенте живет, там слишком жарко, а другая в Архангельске, там холодно. Да и как-то никто никогда не приглашал меня в разведчики». Голос у штабс-ротмистра при этом был какой-то странный, не такой, как всегда. Вера услышала в нем нотки сожаления и подумала, что разведка гораздо интереснее контрразведки. Хотя бы тем, что можно повидать белый свет за казенный счет. На свои, не имея больших богатств, не больно много ты и наездишься. И еще тем, что не приходится искать иголки в стогах сена. Но, с другой стороны, ловить шпионов гораздо благороднее, нежели шпионить самому. Или нет? Шпионишь ведь не для своей выгоды, а ради пользы Отечеству. А все, что делается ему на пользу, неблагородным считать нельзя. Совсем запуталась. «Допустим, яд был подброшен именно так», — сказал Немыски, и Вера отвлеклась от своих бесполезных размышлений. Все равно другой версии у нас пока нет. Но кто это мог сделать? Вере в голову пришла еще одна мысль, довольно смелая. А что, если это сделал какой-то безумец? Знаете, из этих, ну, которые считают себя служителями смерти. Наугад добавил яд в один из бокалов и стал ждать, кому отравленный бокал достанется. «Навряд ли уцели бывают такие», — возразил Немыски. «Это больше в стиле Черной Луны или Приюта Астарты, или еще какого-нибудь декадентского клуба. У Вильгельмины Александровны собирается публика иного рода, не склонная к подобным, с позволения сказать, шуткам-выходкам». «Нет, смерть Мирского была не случайной. Вопрос в том, кому понадобилось от него избавиться. Вне всяких сомнений это сделал кто-то из конкурентов, но кто именно?» «Наконец-то вы со мной согласились», — обрадовалась Вера и не смогла удержаться от мягкого упрека. «Давно бы так. Думаю, что поэта вчера в Розе было не так уж и много». «При чем здесь поэт?» Штабс-ротмистр так удивился, словно услышал о поэтах впервые, даже брови приподнял. «Ах, да вы, Вера Васильевна, должно быть, не знаете про родного брата Мирского. Забыл сразу сказать». «Откуда мне знать?» — ответила вопросом на вопрос Вера, уязвленная тем, что ей забыли сказать нечто, по-видимому, важное. «Только не говорите, прошу вас, что это родной брат его отравил. Уж кто-кто, а родственник всегда найдет более благоприятный момент. и, насколько я помню, Мирской явился один, никакого брата с ним не было. Брат покойника – Кирилл Павлович Мирской. Мирской – это их настоящая фамилия, Белобородько – псевдоним. Живет в Петербурге. Служит в должности редактора карт картографической части Главного гидрографического управления Морского министерства. Сказал Немыский с таким видом, словно открыл Вере величайшую из тайн. Кирилл Павлович – морской офицер. Боевой офицер, а не какой-нибудь паркетный шаркун. Воевал с японцами. Был старшим минным офицером броненосца генерал-адмирала Праксин. После сдачи отряда контр-адмирала Небогатого лейтенант Мирской около года пробыл в плену японцев. «Бедняжка», – посочувствовала Вера, не понимая, какое отношение к смерти Мирского имеет его живущий в Петербурге брат. «И ладно бы он еще служил в каком-нибудь секретном делопроизводстве, а не напечатанием карт заведовал. Чем еще может заниматься редактор, как не заведовать напечатанием карт? Которых, к слову, будь сказано, в любом книжном магазине полным-полно. Эка невидаль». «А теперь я подхожу к самому интересному для нас обстоятельству», – продолжал Немыский. «После освобождения из плена лейтенант Мирской был отдан под суд вместе с другими офицерами эскадры контр-адмирала Небогатого по делу о сдаче ими судов японцам. Но приговором особого присутствия военно-морского суда Кронштадтского порта был признан невиновным и возвращен на службу. Мирской сам попросился в береговой состав флота, его просьба была удовлетворена». Согласитесь, что после всего им пережитого, желание продолжить службу подальше от моря выглядит вполне естественным. Да и осадок, наверное, остался. Хоть и оправдан, но... Впрочем, оставим философию и перейдем к делу. Сейчас Кирилл Павлович служит в Главном гидрографическом управлении в небольшой, но весьма привлекательной с точки зрения шпионажа должности. «Объясните, пожалуйста, Георгий Аристархович, чем эта должность так привлекательна?» – попросила Вера. «Карты они и есть карты?» «Именно что карты». — воскликнул штабс-ротмистр, поднимая вверх указательный палец. — Карты. Карты — это все. Карты — это дислокация, укрепление, минные поля, тактика и стратегия. Карты — это планы. Кто имеет доступ к картам, тот владеет всеми военными секретами. Военными, я подчеркиваю, не техническими. Но разве этого мало? Да за те карты, которые Мирской каждый день держит в руках, любой иностранный шпион полжизни отдаст. И давайте-ка посмотрим на биографию Мирского с точки зрения контрразведки. Доступ к секретам он имеет? Немыский резко опустил руку. «Имеет, раз вы говорите», — ответила Вера. «Обиду затаить может? Из-за суда, пусть и закончившегося оправданием, все равно ведь пятно на репутации и ущерб карьере». «Может», — согласилась Вера. «Даже должен затаить. Человек едва из японского плена вернулся, его под суд. Это называется «из огня да в полымя». «Именно так». «А знаете ли вы, то есть вы, слава богу, конечно, не знаете, но имеете ли вы, Вера Васильевна, хоть какое-то представление о том, что такое японский плен?» «В газетах писали, что он хуже любой каторги, а в подробности я не вникала, не люблю страшного». «Да», – кивнул Немыский, – «хуже любой каторги». «Там было очень тяжело, а коварные японцы непрестанно искушали различными благами. Хорошими условиями, хорошим питанием, женщинами». Короче говоря, искушали всем, чем могли искушать. Некоторые не выдерживали и соглашались сотрудничать с японской разведкой. А что такое японская разведка? Это филиал германской на Дальнем Востоке. К начальнику японской разведки полковнику Мисао представлены два советника из германского генштаба. И пока в Берлине не скажут, в Токио не сделают. И последнее обстоятельство. Семейство Мирских небогатое, служивое. Родовое имение в Тульской губернии еще прадед покойного Пиита промотал. То есть живет Кирилл Павлович на жалование. А жалование его по петербургским меркам скудновато, даже для одинокого холостяка. Но вместе с тем в средствах он не стесняется. Нанимает хорошую квартиру из 4 комнат в новом доме на Кирочной, близ офицерского собрания. Держит не только кухарку с горничной, но и камердинера. Имеет любовницу, актрису Александринского театра. Поигрывает в карты, бывает в дорогих ресторанах. Не наводит на мысли, а? Вопрос явно был из числа риторических, поэтому Вера отвечать на него не стала. Немыский помолчал немного, а потом вдруг удивил Веру. Посмотрел в окно, смотреть там было не на что, двор, сарай, безлюдья, и пропел негромко. «Что в имени тебе моем, оно умрет, как шум печальный». Затем перевел взгляд на Веру и пояснил. «Не спешите записывать меня в сумасшедшие, Вера Васильевна. Это привычка такая. Нечто вроде заклинания, помогающего разгадывать тайны. Вере почему-то очень понравилось, что у жандармского штабс-ротмистра есть заклинание, помогающее разгадывать тайны. И еще понравилось, что он сказал ей об этом. Словно какая-то ниточка доверия протянулась между ними. Волны.